Смерть. Ласкаемый цветущими мечтами, я тихо спал, и вдруг я пробудился. Но пробужденье тоже было сон. И думая, что цепь обманчивых видений мной разрушена, я вдвое обманут был воображением. Если одно воображение творит, тот новый мир, который заставляет нас презирать бесчувственную землю. Казалось мне, что смерть дыханием хладным уж начинала кровь мою студить. Нечасто сердце билось, но крепко, с болезненным каким-то содроганием, и тело, видя свой конец, старалось вновь удержать души нетерпеливой порывы. Но товарищу былому с досадою душа внимала, и укоры их расставанье сделали печальным. Между двух жизней в страшном промежутке надежд и сожалений ни об той, ни об другой не мыслил я. Одно сомненье волновало грудь мою, последнее сомненье. Я не мог понять, как можно чувствовать блаженство или горькие страдания далеко от той земли, где в первый раз я понял, что я живу, что жизнь моя безбрежна. Где жадно я искал самопознание, где столько я любил и потерял, любил согласно с этим бренным телом, без коего любви не понимал я. Так думал я, и вдруг душой забылся, и через мгновенье снова жил я, но не видал вокруг себя предметов земных, и более не помнил я ни боли, ни тяжелых беспокойств о будущей судьбе моей смерти. Все было мне так ясно и понятно, и ни о чем себя не вопрошал я, как будто бы вернулся я туда, где долго жил, где все известно мне, и лишь едва чувствительная тягость в моем полете мне напоминала мое земное краткое изгнанье. Вдруг предо мной в пространстве бесконечном с великим шумом развернулась книга под неизвестную рукой, и много написано в ней было, но лишь мой ужасный жребий ясно для меня начертан был кровавыми следами. «Бесплотный дух, иди и возвратись на землю!» Вдруг передо мной исчезла книга и опустело небо голубое. Ни ангел, ни печальный демон ада не рассекал крылом полей воздушных, лишь тусклые планеты, пробегая, едва кидали искру на пути. Я вздрогнул, прочитав свой жребий. Как? Мне лететь опять на эту землю, чтоб увидать ряды тех зол, которым причиною были детские ошибки? Увижу я страдания людей и тайных мук ничтожные причины, и, к счастью людей, увижу средства, и невозможно будет научить их. Но так и быть, лечу на землю. Первый предмет — могила с пышным мавзолеем, под коим труп мой люди схоронили. И захотелось мне в гроб проникнуть, и я сошел в темницу, длинный гроб, где гнил мой труп, и там остался я. Здесь кость была уже видна, здесь мясо кусками синее висело, жилы там я примечал засохшую в них кровью, с отчаянием сидел я и взирал, как быстро насекомые роились и жадно поедали пищу смерти. Червяк то выползал из впадин глаз, то вновь скрывался в безобразный череп. И что же? Каждое его движение меня терзало судорожной болью. Я должен был смотреть на гибель друга, так долго жившего с моей душой, последнего, единственного друга, делившего ее печаль и радость. И я помочь желал, но тщетно, тщетно. Уничтожение быстрые следы текли по нем, и черви умножались, и спорили за пищу остальную, и смрадную, сырую кожу грызли. Остались кости, и они исчезли, и прах один лежал на место тела. Одной исполнен мрачною надеждой, я припадал на бренные остатки, стараясь их дыханием согреть или оживить моей бессмертной жизнью. О, сколько поддал я тогда земных блаженств, чтоб хоть одну минуту почувствовать в них теплоту! Напрасно! Закону лишь послушные они остались хладны, хладны, как презренье. Тогда изрек я дикие проклятия на моего отца и мать, на всех людей. С отчаянием бессмертия, долго-долго жестокого свидетель разрушения, я на Творца роптал, страшась молиться, и я хотел изречь хулы на небо, хотел сказать... Но замер голос мой, и я проснулся.